поселок упиралась в двухэтажное здание, которое, судя по всему, когда-то было небольшим коттеджем. Определенно там жили не последние люди в поселении. И, может, именно поэтому там и обосновалось демоническое сердце. Так сказать, преемственность. Здание почти полностью было опутано толстыми красными лианами, на которых прямо на глазах набухали фиолетовые бутоны, и внутри них можно было разглядеть тени существ. Какие-то знакомые, вроде тех же мелких бесов, а какие-то и непонятные, с множеством щупалец, но человеческим туловищем. Похоже, еще сутки другие, и тут будет просто не протолкнуться от всяческой нечисти. Интересно, а демоны? Они статисты? Или у них есть свои демиурги и наемники? И если это так, то напрашиваются пренеприятнейшие выводы. Ладно, действуем по старинке. Сначала стреляем, потом размышляем. Третий, ты забираешь на себя вон того бугая. Сидя за углом дома, я объяснял план штурма коттеджа. Арни, ты и твои парни должны будут разобраться с парочкой близнецов. Я посмотрел в сторону четверки, охраняющей вход в здание. Похоже, на этом осколке сердце поумнее было, озаботившись собственной безопасностью и выставив на защиту самых мощных демонов. Будущий противник третьего напоминал Минотавра. Такое же массивное тело, непропорционально мощные руки и крохотная голова с вьющимися рогами. Гоблину определенно будет трудно, но он справится. Арни же достались близнецы. По факту это был один монстр, вот только выше пояса его туловище раздваивалось, словно его собрали из двух людей. Да собрали еще так отвратительно, что голые куски мяса торчали то тут, то там. Ну и на десерт два странных демона, внешне напоминающих двухметровые коконы на коротких лапах. Внешне опасными не выглядели, но это же демоны. От них всякой подлянки ожидать можно. Так что этих я вместе с остальными гоблинами брал на себя. Определившись с планом, выбрался из укрытия и во главе отряда, уже не скрываясь, направился к коттеджу. Рогатые демоны-близнецы, едва заметив нас, тут же бросились в нашу сторону. Защелкали сработавшие ловушки, ранее установленные мною, а я начал стрелять по рогатому. Но тот, полностью игнорируя торчащий из ноги кол, прикрыл голову руками, и я с неприятным удивлением обнаружил, как пули ублюдка вязнут в его плоти. Впрочем, прежде чем эта тварь в меня врезалась, на ее пути возник третий, выставивший щит и копье. Оружие также вошло в плоть монстра, не причинив видимого ущерба, зато слегка застопорило его, и третий устоял, сдержав натиск рогатого. Я же, отскочив в сторону от начавших танцевать противников, принялся стрелять по близнецам. Но те, будто, видя траекторию пуль, просто уклонялись от них. Блин, уж лучше бы мне в дробовик попался. Тем не менее, тварь я с помощью вспышки тормознул, дав Арне возможность вступить в бой. И гоблин меня удивил. Отбросив щит в сторону, силач ухватился обеими руками за топор и принялся с бешеной скоростью кружиться вокруг близнецов, нанося удары то тут, то там, запутывая монстров и заставляя их вертеться, мешая друг другу. «Ты и ты! Прикройте их!» — ткнул я двух гоблинов. Арни с третьим молодцы, но все же лучше перестраховаться. Ну а сам же, обойдя сражающихся по дуге, направился к спокойно стоящим коконам. Те словно и не замечали происходящего. Лишь слегка переступали с лапы на лапу. Но мнимое спокойствие продолжалось недолго. Стоило только одному из гоблинов с копьем вырваться вперед, как кокон внезапно треснул напополам, и длинный зеленый язык с отвратительным чваканьем захлестнул коротышку вокруг шеи и дернул на себя. Послышался отчетливый хруст, и уже мертвая тушка гоблина влетела в раздвинутые створки кокона. И за секунду до того, как они сомкнулись, я успел рассмотреть находящуюся внутри человеческую голову с огромной пастью. Рядом мелькнул еще один язык, но я успел активировать ледяной щит, прикрывая гоблина. Однако эта хрень то ли прилипла, то ли примерзла, и спустя мгновение я ощутил, как меня отрывает от земли, и я лечу в сторону кокона. «Я умею летать!» Ублюдок на секунду исчез из руки, а вместо него я ощутил приятную тяжесть старого ножа. «Чик!» И мы упали на землю. Я и кусок мерзкого извивающегося языка, чей кончик оказался усеян невообразимым количеством мелких зубов. Впрочем, долго разлеживаться мне не дали. Створка вновь открылась, и тварь предприняла очередную атаку. Однако я успел перекатиться, при этом меняя нож на ублюдка. И прежде чем язык вновь исчез в скорлупе, открыл огонь, высекая искры из твердой оболочки. Подбадривающие себя криком гоблины атаковали второй кокон-яйцо, навалившись на него всей массой и тыкая копьями. Системное оружие из костей и рогов лошадей-мутантов отлично снимало стружку с панциря. Вот только толщина там была, ого-го. И тварь, приоткрыв створку, втянула внутрь себя еще одного коротышку. Однако возмутиться прожорливости твари я не успел. Впрочем, как и оплакать гоблина. Мой противник решил напомнить о себе, резво подпрыгнув на коротеньких лапах и попытавшись расплющить своим странным телом. Врубив ускорение, я ушел с линии атаки, едва разминувшись с демоном. Однако внезапно раскрывшиеся створки раковины едва не сбрили мне половину тела, и пришлось падать лицом на землю, избегая смертельной опасности. Чуть в стороне залаял Харон, и я, кувырком уходя от заваливающейся башни, увидел, как пес тараном врезается в рогатого, не давая твари насадить третьего на когти. «Как-то все не по плану», — мелькнула у меня мысль, а я опять, изображая то ли панголина, то ли колобка, чудом разминулся с коконом. Впрочем, тому, похоже, надоело пытаться меня раздавить, и он вновь открыл створки, выстрелив языком. Липкая дрянь оплела мой сапог, и я ощутил, как тварь рывками стала подтягивать меня к себе, стремясь затащить в свое гнилое нутро. Вот только тем самым подарив мне возможность стрелять. С высунутым языком створки-то не закрыть. Не особо целясь, главное, чтобы во тьму щели попасть, я принялся посылать пулю за пулей. Тварь задергалась, пытаясь отцепиться. Но клейкая гадость прочно обхватила мою ногу, и я воспользовался предоставленным шансом на всю катушку. Слева от меня завопили гоблины, продолжающие тыкать копьями в другой кокон. Похоже, тварь сумела схватить очередного зеленого. Однако даже лежа в столь неудобной позе, я увидел, как за мгновение до того, как створки сомкнулись, вслед за добычей, сверху на коконе мелькнул клещ, и спустя секунду исчез в его чреве. «Да отцепись ты от меня, падла!» Рыкнул я на своего противника, продолжающего мотылять меня из стороны в сторону. И, о чудо! Тот действительно послушался, резко сомкнув створки и обрубая себе чересчур длинную часть тела. Раздавшийся вопль я услышал даже сквозь стенки кокона. А спустя секунду к нему присоединились крики второй такой же твари. Похоже, клещ не с дружеским визитом зашел. Перевернувшись и встав на колени, я увидел, как уже явно выдыхающийся Арни все медленнее и медленнее вертится вокруг близнецов. А кнопка совсем неподалеку пытается поднять на ноги попавшего под удар монстра-гоблина. В другой стороне третий уже давно не двигался, просто принимал удары на чудом не развалившийся щит, постепенно все больше и больше пригибаясь к земле. Раздавшийся щелчок арбалета был почти неслышим в царившей в городке какофонии. Однако я его четко расслышал. А после увидел, как один из близнецов упал, разом нарушив хрупкий баланс чудовищного существа. Демон заревел от обиды и отчаяния. Однако, воспрявший духом Арни, тут же принялся рубить тварь по ногам, пользуясь слабостью противника. Я же сразу переключился на рогатого. Тот как раз заканчивал вколачивать третьего в землю. Однако выскочивший Харон, у которого, видимо, откатилось умение, вначале протаранил монстра, а после впился в одну из рук, повиснув на ней мертвым грузом. Не растерялся и я, использовав ускорение и сблизившись с демоном почти вплотную. Ну а после начал стрелять чуть ли не в упор, вбивая пулю за пулей в вязкую плоть рогатого. И в какой-то момент демон, взмахнув рукой, вырвал кусок мяса, отшвырнув пса в сторону, и повернулся ко мне. Но следующая пуля ублюдка, наконец, пробила естественную броню демона. И того откинула на землю. А я следом всадил еще, пока демон не прекратил дергаться. Быстро осмотревшись, понял, что с четверкой охранников демонического сердца мы разобрались. Лишь один из коконов шевелился. И то, потому что из него выбирался да нельзя довольный клещ. Арни же, наконец, подрубив одно из ног близнецов, повалил тварь на землю и яростно продолжил махать топором, выплескивая всю накопившуюся злость. Я же помчался в коттедж, моля всех богов, чтобы там не оказалось каких-нибудь тварей пострашнее. Еще одну подобную драку мои парни не переживут. И не знаю, есть ли в системе настоящие боги, но мои молитвы были услышаны. Стоило мне только войти в первую же комнату на первом же этаже, как я предстал перед сердцем. Правда, сердцем это уже было трудно назвать. Вытянувшись в высоту, оно больше походило на кристалл, совсем как мой. Разве что цвет был красный. Однако любоваться и думать, что к чему, я в текущей ситуации не собирался. Игнорируя шепотки, сулящие очередную порцию богатства, я дал волю ублюдку, пообещав, что тот может стрелять, несмотря на счетчик патронов. Внимание! Вы уничтожили источник демонической заразы, но для отражения демонического вторжения ликвидируйте всех одержимых. В этот раз сердце кристалл продержалось дольше того, что я уничтожал на своем молоде. Однако, как ни крути, 2-0 в пользу Демиурга Шарова. Правда, сообщение системы о том, что мне еще и на одержимых охотиться придется, несколько смазало радость от победы. Все же я в глубине души очень хотел, что Как только сердце погибнет, люди в себя придут. А тут... Кстати, насчет людей. Выбравшись из дома, увидел, что мои гоблины, контрольно понатыкав в четверку демонов копий, превратив их в подобие ежей, таскают раненых к кнопке. Но прежде чем я начал давать указания, подскочивший Харон требовательно схватил меня за рукав и потащил в сторону одного из домов. И если я понял, то именно оттуда прилетела стрела. «Третий! Оборону держите! Тут еще психи бегают!» Успел я крикнуть гоблину, прежде чем изнывающая от нетерпения собака не втащила меня в полуразвалившееся здание. «Не подходите!» Услышал молодой голос, и лишь спустя несколько секунд разглядел его владельца. Парень, если даже не ребенок, сидел у тела мужчины, рядом с которым валялся разряженный арбалет. «Спокойно. Я не причиню тебе зла. Вон, видишь, меня этот блохастый привел, чтобы я тебе помог». Харон на мои слова заворчал на собачьем, однако сам к парнишке подошел поближе и лег на покрытый пеплом пол, замахав хвостом. «Шаров, подойди». Внезапно раздавшийся хрип, мало походящий на слова, заставил меня потянуться к оружию. Но я тут же понял, что эти звуки идут от тела, которое до этого посчитал мертвым. «Ты привел». Отец парня, если судить по возрасту и схожим чертам, едва мог говорить. Впрочем, суть слов я уловил. «Харон, за кнопкой! И пусть гоблины сюда идут!» Прежде чем ответить, попросил я пса. И тот, гавкнув, умчался прочь. «Нет, я сам подвергся нападению. Только среагировал, судя по всему, раньше. Так что отделался легким испугом». Ответил я, при этом доставая из инвентаря упаковку бинтов. Вряд ли это хоть как-то поможет мужчине с вспоротым животом и порезанными кишками. Но и сидеть и смотреть просто так, как тот умирает, я тоже не собирался. «Спасаешь после того, как уничтожил». «Так не уничтожил же! Вы же продолжили жить! У всех появился второй шанс!» Покачал я головой, при этом посмотрев на парня. «И я думал, система детей не заставляет участвовать в своих игрищах». «Я всегда рядом с отцом!» Встрепенулся мелкий. Ему действительно было мало лет. Максимум 12, а то и того меньше. «Помню сообщение перед глазами, а потом здесь, рядом с папой появился». «Спасти вас я не могу. Однако облегчить страдания перед смертью мне под силу». Повернувшись к мужчине, довольно громко произнес я. «А также в благодарность за вашу помощь у меня есть для вас два варианта». Услышав про участь отца, парень заплакал. Однако старший, напротив, подался вперед, ловя каждое мое слово. «Я должен зачистить этот осколок от одержимых. После этого я его должен буду либо присоединить, либо поглотить». Я на мгновение прервался, услышав, а потом и увидев, как к нам подошла кнопка. Снаружи слышались звуки сражения, похоже, гоблины столкнулись с остатками нечисти. Однако команды третьего звучали четко, так что они там и без меня справятся. «И как очевидно, данный осколок я присоединять не собираюсь. Так что поглощение — единственный исход». Я указал на раненого гоблинши, и та, опустившись на колени, принялась водить по его телу. «И у вашего сына есть выбор. Либо я развоплощаю, и у вас есть призрачный шанс воскреснуть где-то вместе, либо я заберу его с собой». «Отец!» — вскликнул молец. «Нам надо подумать». Медленно, но разборчиво произнес мужчина, ощутив прилив сил благодаря воздействию магии кнопки. Впрочем, это ненадолго. «У вас 5 минут». Я поднялся на ноги, потянув за собой измазанную в чужой крови девушку. «И мой совет. Решайте не сердцем, а головой». Подтолкнув побелевшую гоблиншу, я направился в сторону выхода. Звуки битвы слышались все громче. Однако уже на пороге обернулся и посмотрел на мелкого, прижавшегося к единственному родному существу во Вселенной. Советовать всегда легко. Вот только кто их слушает? Глава 18. Алот Шарова. 29-й день проекта. «Что ж, не одобряю, но понимаю». Пробормотал я, глядя, как передо мной на месте осколка огородников появляется стена тумана. Зачистка от остатков демонической заразы не заняла много времени. Да и лишившись подпитки демонов, одержимые стали просто сошедшими с ума маньяками, бросающимися на нас без какого-либо намека на тактику. Так что, покончив с последним сумасшедшим и получив сообщение об успешном освобождении осколка, я вернулся к мальчугану и его отцу. Последний уже толком и говорить не мог. Однако хватило и его взгляда, чтобы понять, что сына он отпускать не собирается. Впрочем, я все же сообщил, что у парнишки есть почти час, пока мы будем уходить со осколка. Если он все же решится, я буду его ждать. И я честно выждал положенное время и даже больше, приказав усесться всем на плоты, но не отчаливать. «Почему он не пришел?» — тихо спросила кнопка, держащая руки над израненным гоблином, но при этом, как и я, смотрящая в сторону исчезнувшего берега. «Разве ему не страшно? Он остался один. А если его занесет на осколок, где еще хуже? А если они ошиблись и больше никогда не встретятся? Господин, вы же могли его связать и забрать с нами?» «Мог бы, конечно», — кивнул я. «Вот только ничего хорошего из этого бы не вышло. В лучшем случае парень бы просто замкнулся в себе, решив, что я разлучил его с отцом. В худшем же покончил бы с собой, перед этим совершив какую-нибудь глупость с целью отомстить мне. Еще бы и вы пострадали». «Но он же ребенок», — упрямо произнесла гоблинша. Все же одержимость не прошла для нее даром, сняв какие-то внутренние барьеры. А может и вовсе, не только суккуб ковырялась в мозгах кнопы, а и девушка что-то почерпнула в памяти демоницы. «Жеребенок, блин!» — хмыкнул я, отдавая гребцам приказ двигаться к лагерю. «Кноп, ты у меня умная и чуткая, но тебе еще многое предстоит узнать о людях. И не все из тех, кто выглядит беззащитным и слабым, таковыми являются на самом деле. Так же, как и те, кто с виду добрый». Я присел на корточки и провел рукой по волосам девушки, стряхнув с них запекшуюся кровь. Парень сделал выбор, и теперь лишь ему нести груз ответственности. Так что не стоит забивать голову грустными мыслями о его судьбе. Я перевел взгляд на соседний плот. Там везли двух погибших гоблинов. Одного, которого оприходовал кокон, второго же уже под самый конец на две части разрубил выпрыгнувший из огня псих. Как тот умудрился молча сидеть в полыхающем доме, уму непостижимо. Тем не менее, поехавший умудрился моментально убить моего бойца без малейшего шанса на спасение. Впрочем, все могло бы быть гораздо хуже. Не будь с нами кнопы. Не знаю, как гоблинша до сих пор в сознании, но за этот день она вытащила с того света немало коротышек. Не удержавшись, я еще раз погладил по голове девушку, на что та в ответ уже привычно побурела, и на мгновение, встретившись со мной глазами, тут же сделала вид, что полностью сосредоточена на лечении развесившего уши гоблина. В лагере мы прибыли уже ближе к вечеру. Вроде бы расстояние небольшое, но пока доплыли, пока выгрузились и дотопали. Давно я так не выматывался. Даже страшно представить, как себя гоблины чувствуют. Впрочем, сразу завалиться спать я им не дал. Вначале загнав мыться, а после посещения лазарета, где на пару с кнопой, выглядевшей уже как зомби, тщательно осмотрел каждого. Дальше последовал плотный ужин и ранний отбой. Но не для меня. Отправив кнопу отмокать в теплой ванне, натасканной оставшимися на охране гоблинами, я занял уже привычное место подле хижины. И, удобно расположившись на мягком стуле, начал извлекать из инвентаря добычу. Учитывая то, с какой скоростью двигаются события, копить сферы смысла нет. Всегда есть шанс, что из них выпадет какая-нибудь убер-штука, способная разом перевернуть ход какого-либо сражения. Ну или вытащить из бездонной задницы, в которую я постоянно пытаюсь залезть. Впрочем, на Земле в свое время ходила теория, что чем больше у тебя на руках сфер, тем выше шанс вытащить из них что-то поистине крутое. Но вот, например, с первой же карты мне досталась полукилограммовая упаковка растворимого кофе. Не удержавшись, я тут же вскрыл ее и втянул в себя приятный горьковатый аромат. Конечно, не свежемолотый, но даже за такой кофе я готов валить демонов каждый день. «Эй, Дневальный, кипятка организуй! Только не обожгись и не сварись, а то лечить сегодня больше некому!» — окликнул я пока еще безымянного гоблина, которому сегодня выпало дежурить по лагерю. Тот, поправив кепку с длинным козырьком, зачем-то стукнул себя копьем по голове и умчался в сторону столовой. Блин, забыл сказать, чтобы кружку принес. Впрочем, я из хижины не всю мелочевку выгреб, так что с кряхтением, поднявшись с кресла, сходил за кружкой, выбрав самую симпатичную, у которой на боку был изображен орущий опоссум. Кофе мне выпало из сферы, полученной за осколок, так что, усевшись обратно, я с любопытством достал следующие две. Те самые, что система вручила мне за уничтожение демонических сердец. И что же нам подсунет великий системный рандом? Хм, не кофемашина с годовым запасом зерен, но тоже неплохо. Название. Глаз повелителя. Тип. Карта Демиурга. Качество. Необычное. Зеленое. Описание. Пассивный эффект. Усиливает желание наемников следовать приказам Демиурга. Активный эффект. Раз в час Демиург может отдать приказ наемнику, который тот обязан выполнить. Максимальное количество наемников – 1. Длительность действия приказа – 30 минут. С ростом уровня сердца Демиурга вырастет эффективность навыка. Вот вроде бы и неплохо, но как-то не по-людски получается. Я как-то предпочитаю, чтобы за мной следовали по зову сердца, а не по системному приказу. Впрочем, и избавляться от карты я тоже не буду. Мало ли какой наемник мне на жизненном пути встретится. Одно точно. Нормального мне не видать. Так, вторая сфера получилась 50 на 50. Надеюсь, что хоть третья не разочарует. «А, блин!» Раздавшийся крик отвлек меня. Я увидел, как дневальный кубарем катится по песку, а рядом с ним грохочет чайник, разбрызгивая кипяток. Покувыркавшись пару метров, гоблин замер на секунду, после чего подскочил на ноги. Заметив, что я на него пристально смотрю, тут же состроил виноватую рожу. «Споткнулся. Разлил». «Вижу. Что делать будем?» Поинтересовался я, переведя взгляд на кружку, в которой уже лежала небольшая горка коричневого порошка. Мелькнула мысль. А не сожрать ли его так? «Со мной?» Замер коротышка. «Нет, со мной!» «А что с вами? Вы же вроде не косячили». Почесал репушку зеленый. Видимо, вручную извилины шевелил. «Уверен?» Уточнил я с улыбкой, наблюдая, как морщится от мозгового штурма гоблин. «Не, ну, если только кормите мало и работать заставляете, и начальников злых ставите, они меня вечно бьют». «Нареку я тебя, пожалуй, тормозом. Нравится имечко?» Вздохнул я. «Честно говоря, не очень». Опустив глаза в землю, пробормотал коротышка. «Ну, если не очень, то беги за следующим чайником. И воду в него набрать, и подогреть не забудь. А то завтра тебя так все звать будут», — пообещал я. «Так точно». Все же сообразив, что к чему, коротышка подхватил валяющийся неподалеку чайник и вновь умчался. А я, покачав головой, вернулся к разбору трофеев. «Так, следующая сфера и...» «Да твою ж мать!» «Карта. Поселение жаболюдов. Описание. Отдайте эту карту сердцу Демиурга и сможете построить это сооружение». Отнес ее к кристаллу, чтобы получить больше информации. И... «Поселение жаболюдов. Уровень 1. Тип военная. Размер 10. Описание. Здесь живут и размножаются жаболюды. Поселение строится лишь возле водоемов и зависит от расположенных рядом ресурсов. Цена. Монеты. 200. «Блин, а мне нормальных рекрутов можно, а?» Я посмотрел на темное небо. «Система, что за фигню ты мне постоянно подсовываешь? Какие нафиг жаболюды с моим пустынным биомом?» «Не, теоретически, я их, конечно, мог бы в водные гексы запустить. Однако, помимо необходимости при любом раскладе запруду на земле располагать, меня еще и их скорость появления смущала. Не факт, что сильнее гоблинов будут, так еще и ждать по 3 дня. В общем, сомнительное вложение. Так, наградные сферы закончились. Время переходить к добытым с трупов вражин. К моменту появления гоблина с чайником я успел вскрыть большую часть из них, став богаче на несколько сотен монет и 5 орудий убийств. К сожалению, все они были либо нулевого, либо 1 уровня, и особого интереса для меня не представляли. Так что часть скормил ублюдку, часть отложил про запас. Парочку ножей, наверное, отдам гоблинам, как запасное оружие. Остальное же барахло полежит в резерве. Кстати, надо будет возле кристалла оружейный шкаф поставить. А то, мало ли. Зато стоило мне только налить в кружку кипятка, звонко постучать ложкой о края и пригубить обжигающий горький напиток, как из следующей сферы выпала очередная карта. И тоже для Демиурга. «Берлога Альти. Уровень 1. Тип военная. Размер 10. Описание. Глубокая берлога в толще земли, надежно охраняющая покой своего владельца. Цена. Монеты 600. Магические кристаллы 20. Что я там недавно говорил про шапку-ушанку, балалайку, реактор и ручного медведя? Еще чуть-чуть, и я весь список добуду. Ну а если серьезно, то ж такой себе подгон. Этого Альти я еще с земли знаю. страшный зверь. Пусть неповоротливый и близорукий, однако с его силой и прочной шкурой первые два пункта для Мишки проблемой не были. Если нарвался на такого, считай, что жить осталось недолго. Благо, что на земле такие монстры встречались редко, да и жили поодиночке, занимая огромные угодья. Но и главным их недостатком были невообразимая лень и желание спать. К этому увольню можно было в берлогу забраться, взрывчаткой обложить, потом поесть там же, сходить за следующей порцией взрывчатки, и все это не торопясь и даже разговаривая вполголоса. И хрен этого зверюгу разбудишь, пока не подорвешь все притащенное. Однако, если Мишка взрыв переживет... Впрочем, мечты о собственном ходячем танке придется отложить в дальний ящик. Во-первых, что-то я сомневаюсь, что из берлоги первого уровня сразу машина для убийств выберется, а не какой-нибудь меховой комок поменьше Харона. Во-вторых, те самые магические кристаллы. Что это такое и где их брать, мне было совершенно непонятно. Так что по факту и эта карта для меня была пока бесполезна. Вот умеет же система одновременно радовать и окунать в яму с дерьмом по самую маковку. Оставшиеся сферы каких-либо сюрпризов не принесли. Ни там супероружия, ни мега-крутых карточек. Даже как-то обидно стало. Будто вся удача ушла на пачку кофе и три карты. Хотя что это я? Кофе определенно стоил талики потраченного везения. Покончив с разбором сфер и сортировкой полученного добра, часть из которого завтра перекочует на склад к Нобелю, а часть пополнит стремительно скудеющие закрома пищеблока, я отправился проверять, как там кнопка. За то время, что я сидел со сферами, до меня доносились редкие всплески нежащейся в воде девушки. Однако последние 10 минут даже и их слышно не было. Не дождалась-таки. Заглянув за ширму и увидев уснувшую прямо в ванне девушку, покачал я головой. Впрочем, странно, что сразу не отключилась. Так что пришлось мне извлекать из воды Кнопыча и, обернув компактную девчулю в здоровенное полотенце, нести на кровать в хижину, по пути прислушиваясь к ее тихому бормотанию. «Ох, хозяин, не надо. Мне стыдно. Эти узлы такие крепкие. Но если вы этого хотите, то я... Конечно». «Да, в тихом омуте гоблины водятся». Уложив кнопку на кровать, поборов желание и сжалившись над девушкой, укрыл ее простыней. А сам отправился отмокать ее в ванне. «Пускай сегодня выспится». Алот Шарова. 30-й день проекта. «О боги, система! Перед тем, как я тебя хорошенько выпарю, я тебя расцелую!» Утро нового дня началось просто великолепно. Проснулся я чуть позже обычного. Все же вчера я уснул самым последним в лагере. Даже позже караульных, которые были обязаны бдеть всю ночь. Так вот, проснувшись, я выбрался наружу и обнаружил, что на столике, за которым я вчера вскрывал сферы, уже стоит еда. А рядом дымится кружка, от которой идет одуряющий запах кофе. Не знаю, как кнопка так удачно подгадала со временем, но все было горячим, так что я, упав на кресло, принялся поглощать завтрак, ощущая, как урчащий желудок буквально на лету перерабатывает пищу в энергию. Покончив с едой, взял кружку и, прихлебывая кофе, наблюдал за лагерной жизнью, бьющей ключом. Со стороны пещер, как обычно, раздавались крики третьего, доходчиво объясняющие прибывшим новичкам, что тут да как. Чуть в стороне Нобель ходил меж рядов кирпичиков, указывая на недостатки в работе и отбирая лучшие кирпичи, которые пойдут на укрепление стен вокруг кристалла. Кирпичная кладка неплохо себя показала во время обороны против зомби. Так что я планировал сделать стену потолще и повыше. Желательно еще и бойницы сделать. Огнестрел нам еще не попадался, однако луки с арбалетами стали мелькать, заставляя меня задуматься о необходимости обучения стрелков. К сожалению, из сфер ничего подходящего не падало, а с осколка огородников я брать ничего не рискнул. Пусть система и заявила, что демоническая зараза обезврежена, но ну его нафиг. Не хотелось бы на какой-нибудь проклятый предмет нарваться. Чуть повернув голову, посмотрел на носящуюся по столовой кнопку. Девушка сегодня была в сарафанчике, а уже привычную косу закрутила на голове в какой-то бублик. Непривычно, но выглядело довольно мило. Почувствовав на себе мой взгляд, девушка обернулась и помахала мне рукой с зажатой в ней поварёшкой. Правда, тут же огрела ею по голове пробегающего мимо гоблина, задевшего стопку посуды, которую кнопка только составила. Что ж, надеюсь, обойдется без черепно-мозговых травм. В общем, красота. Все при делах, и солнышко светит ярко и многообещающе. Да и тело от повышенной регенерации, вкусного завтрака и бодрящего кофе требует какой-нибудь активности. Например, прогуляться до кристалла и проверить, что там есть поблизости. Сказано, сделано. Не выпуская кружку из рук, отправился к кристаллу и через несколько минут с интересом смотрел на потенциальных жертв. Сегодня система расщедрилась, аж на целых 3 осколка. Черный, размером в 4 гекса, зеленый на 2 и впервые встречающийся мне розовый, всего лишь в 1 гекс. Но на большой лезть смысла нет, гоблины пусть и выглядели более-менее пришедшими в себя, но кидать их из одной драки в другую нон-стоп я не хотел. Зеленый, конечно, выглядел аппетитно, однако был он самым дальним из всех. А лезть ночью на осколок, где могут водиться те же самые келпи, лошадки-мутанты с дурным нравом, меня не прельщало. Да и все же хотелось узнать, что за розовое такое, явно отличающееся от остальных, плавает в пространстве. Ну и добираться до него было всего ничего, чуть меньше 1,5 часов. Отключившись от кристалла, поймал дневального и отправил того к третьему с приказом готовиться к очередной вылазке. Сам же потратил время на приведение себя в порядок до поглощения очередной порции кофе. Хотя, по-хорошему, надо бы с этим завязывать, а то мне так и мешка на день хватать не будет. До места стыковки мы добрались загодя, успев расположиться на максимально выгодных позициях. Я даже с 10 ловушек раскидал, чтобы в случае чего суетиться не пришлось. Впрочем, суета — это сегодня не про нас. Едва прошло время стыковки, я с удивлением обнаружил, что стена тумана так и осталась на границе Алода. Лишь в ее центре возникла дверь. Обычная такая входная дверь с ручкой посередине. «Тук-тук! Есть кто дома?» — громко произнес я, после чего, толкнув дверь, вошел, держа в руке ублюдка. Руку тут же ошпарило кипятком, и я чуть не выронил оружие на пол, лишь за мгновение до этого успев убрать его в инвентарь. «Это, конечно, не дом, но гостям мы всегда рады». Стоящий за барной стойкой краснокожий мужчина с закрученными рогами смотрел на меня, при этом продолжая натирать белоснежным полотенцем почти что прозрачный стакан. «В баре Сейра есть почти все, что вы пожелаете, уважаемый демиург Шаров». «Пожалуй, хватит на сегодня кофе», — пробормотал я, оборачиваясь в сторону толпящихся за мной гоблинов. И, судя по их ошарашенным желтым глазам, мне все это все-таки не чудилось. По крайней мере, я точно видел приличных размеров помещения с барной стойкой, множеством столов и несколькими дверями со странными рисунками. «Не переживайте. Наш бар является нейтральной территорией, и здесь вам ничто не угрожает. Так что вы спокойно можете отпустить своих защитников», — произнес бармен, даже не подумав вложить в слово «защитники» хоть бы каплю иронии. «Знаете, относительно недавно мне одна привлекательная особа тоже предложила остановиться отдохнуть в их гостинице». «А, предположу, что это был кто-то из нашей расы», — понимающе кивнул демон. «Что ж, судя по тому, что вы здесь, встреча определенно сложилась в вашу пользу». А вот буквально на днях я уничтожил парочку сердец. Не, не то, что я хвастаюсь. «Просто не хотите недопонимания. Однако можете не переживать. Владельцев этого заведения совершенно не волнует, с кем у вас там были столкновения. Повторюсь, это нейтральная территория. И мы гарантируем вашу безопасность». «Да я не к тому». Кивнув гоблинам, чтобы шли заниматься своими делами, я подошел к барной стойке и уселся на высокий стул. Мне просто интересно, почему чем дольше я двигаюсь в пространстве, тем чаще натыкаюсь на вас. «Совпадение?» Улыбнулся бармен, продемонстрировав острые зубы, а в глубине зала раздались смешки. Обернувшись, я посмотрел на сидящих за одним из столиков... женщин в обтягивающих комбинезонах. Вот только были они определенно нечеловеческого рода. Одна из них, несомненно, являлась демоном. Вот только в отличие от бармена, кожа у женщины была белоснежной. А так, рога, как и острые зубки, в наличии имелись. Вторая тоже обладала рядом отличительных признаков. Однако больше всего в глаза бросался синий цвет кожи и наличие коротких отростков на голове вместо волос. Походили они на щупальца. Впрочем, чем-то отталкивающим не выглядели. «Смех и радость мы приносим людям. И не только». Кивнув дамам, которые с меня теперь не сводили взгляд, повернулся к бармену. «Ну, раз тут образовалась такая непринужденная обстановка, может, расскажете, что да как?» «Конечно. Пожелание клиента для нас закон». Поставив стакан на стойку и закинув полотенце на плечо, продолжил бармен. «Однако для начала, не желаете что-либо заказать, поесть или выпить?» «Понял. Гостеприимство гостеприимством, однако денежки вперед. Не осуждаю, даже одобряю. Сразу настраивает на деловые отношения». Я взял протянутое меню и пробежался по нему взглядом. Ничего сверхъестественного в нем не оказалось. Было, конечно, несколько блюд со странным названием. Однако я был сыт, и на эксперименты меня не тянуло. Так что заказал простенький коктейль за вменяемую цену в одну монету и уставился на бармена, тут же начавшего колдовать с бутылками. «Как вы поняли, Сиера является таверной, где вы можете отдохнуть, вкусно попить и поесть», — начал демон, перелив с одного стакана в другой жидкость подозрительного цвета. «Но помимо этого, мы предоставляем еще ряд услуг. К примеру, наем наемников различных рас. На данный момент выбор, конечно, небольшой, да и не самый лучший». «Эй, Милос, ты так-то не наглей?» — подала голос синекожая. «Не слушай его, Демиург. Мы первоклассные наемники. Можем многое, а главное, еще и согласны на большее». Белоснежка при словах подруги поднялась, демонстрируя впечатляющие формы под плотно облегающим комбинезоном в цвет ее кожи. Если бы не блестящие клепки да молнии, можно было бы подумать, что наемница обнажена. «Как тебе, моя подруга?» «Поверь, вблизи она еще лучше». «А уж на ощупь!» Продолжала набивать цену синекожая. «Пожалуй, откажусь. И даже щупать не буду». Покачал я головой и повернулся к продолжающему колдовать бармену. Им никто не говорил, что с такой рекламой они себя долго продавать будут. «Эй, мы не продаемся!» Возмутился кто-то из девиц, заставив меня хмыкнуть. «Говорили. Но тут вы несколько неправы, Демиург Шаров. И на такой товар находится покупатель. Люди разные бывают, а демоны выносливые. Во всех смыслах этого слова». Мужчина, наконец, поставил передо мной бокал, воткнув в него пару трубочек. Жидкость странно зашипела, будто была живая. Однако на вкус оказалось очень даже ничего. Еще и сообщение всплыло, что ловкость временно повышена на 5%. Мелочь, а приятно. «Также, помимо найма, мы предлагаем комнаты для утех. Вот та первая дверь». Бармен указал на крайнюю левую из трех дверей, на которые я обратил внимание, едва вошел. «Комната пыток. Вы можете кого-то привезти с собой или заказать здесь. Естественно, за плату. Дальше у нас комната для больших компаний, если вы понимаете, о чем я». «Любую фразу можно опошлить, если в конце нее добавлять, если понимаешь, о чем я», — пробормотал я с легким удивлением. «Впрочем, чего еще ожидать от демонического заведения? Ну не проведение же детских утренников». «Третье ведет в уютную комнату с огромным телевизором. Там большая фильмотека. Впрочем, как понимаете, большую часть ее составляют фильмы определенного содержания». «Несложно было догадаться», — кивнул я. «Ну а главным достоинством этих трех комнат является то, что время там идет в 7 раз медленнее, чем снаружи. Так что веселье может продолжаться очень долго». Демон вновь обнажил в улыбке острые зубы. «Ну или можно отлично выспаться». «Также предлагаем услуги аукциона». Дождавшись, пока я подниму наполовину полный стакан, бармен положил передо мной планшет. «Он общий для всей сети подобных заведений. И его участники могут продавать и покупать все, что угодно. Хотя, естественно, большим спросом пользуются карты и ресурсы». Ткнув пальцем на кнопку включения, я увидел, как на экране появилась куча менюшек с названием разделов. И пока просматривал их, вполуха слушал комментарии бармена. Выходило, что вначале нужно было сделать ставку на заинтересовавшую тебя вещь, а после этого дождаться окончания аукциона. Впрочем, можно было и сразу выкупить. Однако в таком случае придется платить в 4-кратном размере от стартовой цены. Сама же цена бралась не с потолка, а была фиксированной на каждый предмет. Вот только узнать ты ее мог лишь после проведения оценки, которая обходилась в 1 монету. В принципе, недорого. Но тут монета, там монета, и вот ты с дырявым носком. А неподалеку от твоего голодающего Алода новую таверну достраивают. Но это я так, скорее бухтел по привычке. Немного подумав и допив коктейль, достал из инвентаря карту с аурой. Той самой, что режет шанс добычи у демиурга, зато повышает у наемников. «Вы уверены, господин Шаров?» Уточнил бармен, когда я спросил у него, каким макаром карту в планшет воткнуть. «Это очень хорошая карта, и я крайне не рекомендую вам ее продавать». «Не в моем случае», — покачал я головой. Материализовав одну монетку в руке, я положил ее на барную стойку. «Впрочем, за совет спасибо». «Так куда пихать-то?» Все оказалось куда проще. Мне было достаточно лишь активировать планшет, а дальше уже через внутренний интерфейс выставлять предметы на продажу. Что я, собственно, и сделал, выставив карту на аукцион, потратившись на оценку и внеся за услуги аукциона еще десятку сверху. Крохоборы чертовы! Впрочем, благодаря оценке я узнал, что стартовая цена карточки-то под 800 монет. А если судить по сказанному барменам, битва за нее будет не слабая, и есть все шансы поиметь куда больше. С выводом денег тоже проблем не предвиделось. И мне даже не нужно было возвращаться в таверну. Полученное с торгов сразу зачисляется на мой счет, где бы я ни находился. Неплохо, неплохо. Цивилизация, однако. Купил еще один коктейль, в этот раз на силу. Потратил еще минут 40 на просмотр того, что выставляли другие участники. Были, конечно, и интересные вещи, однако ценник... Хотя если фарм осколков поставить на поток, что-то можно будет и купить. Так что, допив коктейль, перекинулся еще парочкой фраз с барменом и разочарованными моим игнором наемницами, я отправился прочь из таверны. Раз такое дело, надо бы начать как можно скорее грабить караваны, то бишь осколки. Тем более, что были подходящие поблизости. С учетом уже пройденного расстояния до розового осколка, ближайшим уже оказался зеленый. Впрочем, его мы достигли также к вечеру, благо солнце еще садиться не собиралось, обещая с час нормальной видимости. За что ему громаднейшее спасибо, так как это нам позволило разглядеть издалека милую зверушку. То ли медведь, то ли кабан. Размером с дом. Спала эта тварь в центре осколка. И смею предположить, что как раз там, где находился кристалл. Так что, особо и не думая, приказал гоблинам отступать, да как можно тише, дабы не потревожить сон столь милого создания. Пускай себе дальше плывет. Ну а мы своей дорогой пойдем. Следующего, черного осколка, мы достигли только к утру. Нет, конечно, могли бы и раньше, однако ночью лезть туда не хотелось. Так что пришлось ставить будильник на раннее утро, вставать, направлять алот и идти досыпать. Впрочем, оно того стоило. Едва туманный барьер исчез, как перед нами возник знакомый вход в пещеру. Тут уже тактика была отработана. Пока мы с Хароном и Арни стояли на карауле, гоблины таскали кирпичи и горючий хлам. И в этот раз, даже несмотря на то, что вход в пещеру был куда больше, кирпичная стенка возвелась куда быстрее. Естественно, перед этим я не забыл разжечь кострище внутри пещеры. Так и просидели до самого вечера, периодически побивая крупных жуков в чертовски твердом панцире, что пытались выбраться наружу. Некоторым это удавалось, так что и пострелять пришлось. Впрочем, 60 монет и 10 сфер потраченное время окупили. Да еще и за поглощение осколка одну сферу сверху докинули. Так что на кровать я укладывался, прижимая к себе подозрительно часто дышащую кнопку в приподнятом настроении. Хотя, думаю, пока сон можно и отложить. Алот Шарова. 32-й день проекта. И вновь славное утро! Разлепив глаза, я с удовольствием вспомнил прекрасное окончание вчерашнего вечера. Надо будет кое-что сегодня попробовать. Звук тревожного гонга прокатился по лагерю, заставляя меня подскочить с кровати и первым делом схватиться за ублюдка. «Внимание! Ваш алот подвергся вторжению. Нейтрализуйте угрозу!» Я тут же посмотрел на кнопку, но та тоже водила из стороны в сторону ошалелыми глазами, даже забыв прикрыться простыней. «Так, значит, это определенно не демоны!» Прыгая на одной ноге, я влез в штаны. «Ну тогда какая падла меня разбудить посмела?» Конец тома. Тот, кто поставит лайк, после гибели Земли точно не будет служить демиургу Шарову.